Четверг. Хорошие новости. Сегодня нас никто не бил, в нас не стреляли, мы не замерзли и не промокли. Плохие новости. Надо идти в портал и в следующий мир. Сегодня мне совершенно не хотелось просыпаться. Хотя отель простенький, спать в нем одно удовольствие. Кровать была мягкая, а Дирк храпел на другом этаже, поэтому его было совсем не слышно. Так и хотелось валяться в кровати до самого вечера. Но, если честно, дело тут не в том, насколько мягкая кровать, а в том, насколько я не хочу идти в портал. Тем более, когда точно знаю, что по другую сторону ждет не дом, а только новые испытания, придуманные Херобрином. Так себе мотивация, если честно. Я уверен, Дирк со мной согласен. Но мы оба понимаем, ради чего, а точнее, ради кого мы это делаем. Мы идем в портал, чтобы другие игроки могли продолжать заходить в свою любимую игру. Растить пшеницу, строить дома, бегать от криперов. Поэтому я сейчас возьму себя в руки, сожму волю в кулак, заберу все, что смогу, в свой бездонный карман, и мы отправимся в портал. Итак, мы закончили приготовление. Кажется, они заняли немного больше времени, чем мы думали, потому что нам обоим не хочется открывать летающую книгу. Но сейчас мы стоим перед ней, и Дирк готов. Простите, я вас обманул. Дирк ни капли не готов. Он думал, что книгу открою я. А почему, собственно, я? Я уже много раз ее открывал. Давай теперь ты первый. Нет, ты. Какой же ты упрямый. Ладно, пусть судьба нас рассудит. Готов? Дирк кивнул. Его взгляд сосредоточен. Кажется, даже когда он стрелял по своей ловушке, чтобы спасти нас от разбойников, то не был так внимателен. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Блин, я был уверен, что Дирк выберет камень. А он выбрал ножницы, и я проиграл. Так уж и быть. Снова мне открывать эту книгу. Ладно, вперед. Спустя несколько минут. Лучше бы мы остались в отеле. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий.